отделенные одна от другой только двойным расстоянием выстрела из лука, обе армии провели утро в страшном ожидании битвы, и римляне подкрепили свои силы пищей, не расстегивая на своей груди кирас и не разнуздывая лошадей. Нарсес ожидал, чтобы готы начали бой, а Татила медлил, пока не подошло подкрепление из 2000 готов. Между тем, как король старался выиграть время, ведя бесплодные переговоры, он выказал свою физическую силу и ловкость на небольшом пространстве, разделявшем две армии. Его оружие было в золотой оправе, его пурпуровое знамя развивалось от ветра, он бросил вверх свое копье, поймал его правой рукой, перебросил его в левую руку, сам перекинулся назад, потом снова выпрямился и заставил своего коня выделывать все аллюры и маневры манежной езды. Лишь только прибыли подкрепления, он удалился в свою палатку, оделся и вооружился, как простой солдат, и подал сигнал к бою. Первая линия, состоявшая из кавалерии, двинулась вперед скорее отважно, чем осмотрительно, и оставила позади себя пехоту, стоявшую во второй линии. Она скоро очутилась между рогами полумесяца, которые образовались от постепенного сближения правого неприятельского крыла с левым, и на нее со всех сторон посыпался град стрел из 4000 луков. Ее горячность и даже ее опасное положение побудили ее устремиться вперед на рукопашный и неравный бой, в котором она могла употреблять в дело только свои копья против такого врага, который с одинаковым искусством владел всякого рода оружием. Благородное соревнование воодушевляло римлян и их варварских союзников, а Нарсес, спокойно следивший за их усилиями и направлявший их, не знал, за кем признать право на высшую награду за храбрость. Готская кавалерия, не ожидавшая такого сопротивления, пришла в расстройство, не выдержала неприятельского напора и бросилась назад, а пехота, вместо того, чтобы направить на нее свои копья или раздвинуть перед нею свои ряды, была растоптана ногами лошадей. 6000 готов были без всякого сострадания умерщвлены на поле битвы при Тагине. Асбат, родом Гепид, настиг их короля, при котором было только 5 человек свиты. «Пощадите короля Италии!» — закричал один из них громким голосом, и Асбат пронзил своим копьем Татилу. За этот смертельный удар немедленно отомстили преданные готы. Они перевезли своего умирающего монарха за 7 миль от места его гибели, и его последние минуты не были отравлены присутствием неприятеля. Сострадание укрыло его бренные остатки под скромной гробницей, но римляне не были удовлетворены своей победой до тех пор, пока не увидели собственными глазами труп готского короля. Его украшенная драгоценными каменьями шляпа и его окровавленная одежда были поднесены Юстиниану посланцами, известившими императора об одержанной победе. Лишь только Нарсес исполнил долг благочестия перед тем, кто дарует победы, и перед своей личной покровительницей Святой Девой, он похвалил, наградил и отпустил лангобардов. Эти отважные варвары обращали селение в пепел и насиловали матрон и девственниц на алтарях. За их отступлением внимательно следил сильный отряд регулярных войск, препятствовавший повторению таких бесчинств. Победоносный евнух прошел через Тосканскую провинцию, принял от готов изъявление покорности, выслушал радостные приветствия, а во многих местах и жалобы итальянцев и окружил стены Рима остатками своей грозной армии. Вокруг этих обширных стен он наметил для самого себя и для каждого из своих помощников пункты для действительного или притворного нападения, а между тем втайне высмотрел удобное и незащищенное место, сквозь которое можно было проникнуть в город. Ни укрепление Адрианова мола, ни укрепление порта не могли долго задерживать завоевателя, и Юстиниан еще раз получил ключи от Рима, которые в его царствование были 5 раз отняты неприятелем или снова отбиты. Но освобождение Рима не завершило бедствие римского населения. Варварские союзники Нарсеса слишком часто смешивали привилегии мирного и военного положения. Отчаяние спасавшихся бегством готтов нашло некоторое утешение в кровавом отмщении, и отправленные за По в качестве заложников 300 юношей из самых знатных семейств были безжалостно лишены жизни преемником Татиллы. Участь, постигшая Сенат, представляет достопамятный пример превратности человеческой жизни. Из тех сенаторов, которых Татила изгнал с их родины, некоторые были освобождены одним из Велисариевых подчиненных и перевезены из компании в Сицилию, а остальные или были так виновны, что не полагались на милосердие Юстиниана, или были так бедны, что не могли достать лошадей для бегства до берега моря. Их собратья томились 5 лет в нищете и в изгнании. Победа Нарсеса вновь оживила их надежды. Но их преждевременному возвращению в столицу воспрепятствовала ярость готтов, и все крепости Кампании обогрились патрицианской кровью. Учрежденный Ромулом Сенат окончил свое существование по прошествии 13 столетий. И хотя римская знать все еще присваивала себе сенаторский титул, немного можно найти следов публичных совещаний Сената или его легальной организации. Перенеситесь за 600 лет назад и посмотрите на земных царей, просивших тоном рабов или вольноотпущенников аудиенции у римского сената. Но война с готами еще не была окончена. Самые храбрые из них удалились за По и единогласно выбрали Тея в преемники своего убитого вождя и в мстители за его смерть. Новый король тотчас отправил послов с поручением вымолить или, вернее, купить помощь франков и стал щедро расточать для общественной безопасности сокровища, хранившиеся в Павийском дворце. Остальные королевские сокровища находились под охраной его брата Алигерна в Кумах в Кампании. Но этот укрепленный Татилой замок был со всех сторон окружен войсками Нарсеса. Готский король быстро и незаметно прошел от Альп до подножия горы Везувий, чтобы помочь брату. Он увернулся от бдительности римских военачальников и раскинул свой лагерь на берегах Сарно или Драко, который, вытекая из Нуцерии, впадает в Неаполитанский залив. Река разделяла 2 армии. 60 дней прошли в незначительных и бесплодных стычках. И Тей держался на этой важной позиции до тех пор, пока не был покинут флотом, и пока не стал терпеть недостатка в продовольствии. Он неохотно поднялся на вершину Лактарианской горы, куда римские доктора посылали со времен Галена своих пациентов пользоваться здоровым воздухом и пить молоко. Но готты скоро приняли более мужественное решение – спуститься с горы, отпустить на волю своих коней и умереть с оружием в руках вольными людьми. Король шел впереди, держа в правой руке копье, а в левой — широкий щит. Одной он положил на месте первого встретившегося врага, другой защищался от ударов, которые были со всех сторон направлены в него. После того, как сражение продолжалось несколько часов, его левая рука устала от тяжести 12 дротиков, висевших на его щите. Не двигаясь с места и не прекращая борьбы, он громко приказал прислуге принести ему новый щит, но в ту минуту, как с одной стороны он оставался ничем не прикрытым, стрела поразила его насмерть. Он упал, и воткнутая на копье его голова возвестила миру, что готское королевство перестало существовать.